Устранение недостатков. В бригаду, которая отправляла отряд в командировку, приехала куча проверяющих и шарахалась по части, помогая всем, кто не попадется, под руку. А немного раньше из самого главного управления приехали проверяющие и тоже помогали. Забегает полковник с округа в расположении батальона и прямиком к комбату в кабинет. В кабинете сидит какой-то военный и примеряет камуфлированный свитер. «Ну, что будем делать?» — орет возмущенный окружник. «Дневальный даже головы не повернул. В батальоне бардак». «Ну и что?» — инфантильно отвечает военный, любуясь в зеркало на свое мужественное отражение в камуфлированном свитере. Окружник открывает рот и громко высказывает камуфлированному свитеру все, что про него думает. Свитер абсолютно спокойно выслушивает и задает встречный вопрос. «Что ты до меня привязался? Иди к комбату скажи. Он на плацу с батальоном. А по поводу меня я послушаю на совещании сегодня». Вот так иногда встречают комиссии из округа и генерального штаба. Начальник штаба, уже в пятый раз переделывающий батальонную документацию, потрясая штаткой, врывается в кабинет комбата. «Товарищ подполковник, сколько можно?» «Грамм 200, не больше. Вечером снова комиссия», — отвечает невозмутимый комбат. На совещании в разведывательной службе ОГВС начальник разведки. «Нарядце, что за идиотский плакат? Направленец, помни, при составлении донесения кратность сестра таланта. Идиотизм! Или уберите, или переделайте как надо». «Переделали». Плакат стал более непонятлив и загадочен. «Крайность сестра таланта». Начальник разведки рассвирепел и поставил начальнику РИАЦ самому напечатать плакат. Теперь плакат стал понятен, но не менее загадочен. Краткость — талант сестры. При проверке плана устранения недостатков комбат командиру группы. «Что это такое? Устранить прапорщика Кислова?» «Товарищ подполковник, ну вы же сами сказали, что Кислый — один сплошной недостаток». «Да. Ну ладно, допишите, как будете устранять. Материальное обеспечение я подпишу». В результате в тетради у командира группы появилась запись. Выделить для устранения прапорщика Кислова двух разведчиков, две винтовки снайперских специальных, одну лопату БСЛ-110. Комбат утвердил. Однако недостаток устранен не был, так как ушел в запой на несколько месяцев и перестал посещать часть. Командир бригады Носов в совещании. «Всем командирам подразделений довожу еще раз. Вы плохо знаете требования последнего приказа министра обороны. Экземпляр приказа у нас в секретке. Лежит. Всем ознакомиться. Проверять буду сам, лично». «Товарищ полковник, а расскажите вкратце, о чем там?» «Да откуда знаю о чем? Он же секретный». Высокая комиссия проверяет устранение недостатков в работе офицеров-воспитателей. В одной из рот лампасные дяденьки смотрят комнату информирования и досуга личного состава. Рядом преданно бегает заместитель командира роты по воспитательной работе и преданно поскуливает. Был бы хвост, начал бы усиленно вилять. Рядышком бродит ротный. Вроде бы все хорошо, комиссия в восторге, однако ротный краснеет, как помидор. И от злости аж попыхивает, а может и попахивает, но не суть дела. Довольные проверяющие покидают подразделение, одобряюще похлопывают зама по воспитательной по плечу. Тот млеет от восторга. Еще раз повторюсь, был бы он собакой, грубо бы изнасиловал генеральскую ногу в лампасах в пароксизме щенячьего восторга. Генерал поворачивается к ротному. «Ты, майор, своего офицера-воспитателя поощри. Хорошо, комната досуга оформлена. Лучшие в бригаде. А стенды с отличниками боевой подготовки и высшим командным составом российской армии. Так вообще, на выставку надо». Комиссия вальяжно удаляется. Ротный воспитатель светится от счастья. Ротный еще больше краснеет. «Бля, муфлон безрогий!» — орет он на довольного замполита. «Я понимаю, что комиссия из Москвы, и им лучше знать высший командный состав, но ты...» «А чего такого?» — смущается воспитатель. «Бля, да то, что согласно твоим стендам, министр обороны Иванов у нас лучший командир отделения. Товарищ Квашнин — лучший разведчик-радиоминер. Главком сухопутных войск — лучший повар взвода материального обеспечения. Зато наш поваренок, Вася Тисейко, записался в начальники генштаба, и остальные еже с ним должностей понахапали». Офицер-воспитатель огорченно крякает и несется ловить своего писаря-помощника.